Глава 11. Олег протягивает руку и возмущенно принимает две увесистые папки. «Ева, ну ты что ли весь день эту тяжесть с собой носишь? Я бы лучше домой к вам заехал». Фраза «домой к вам» очень сильно царапает мой слух, но я, разумеется, и бровью не веду. «Пустяки, не хочется перед Русланом подставляться». «В следующий раз так не делай. Ладно, беги на занятия, а то опоздаешь». Да мне особо некуда уже торопиться. Сдвоенную пару отменили. Препод заболел. Так что, говорю вполне серьезно, обдумывай, куда бы податься. Домой ехать нет желания. Вообще, я тебе уже 20 минут жду. Так это же отлично. Я голодный, как волк. Поехали. Бесцеремонно хватает меня за руку и тащит к выходу. Я едва за ним поспеваю. Заедем перекусить, сразу и отчеты полистаем. А потом я даже могу подкинуть тебя до дома. Спустя некоторое время мы уже сидим в ресторане, пролистав меню и сделав заказ. Так записывай, на что мне бы еще очень хотелось взглянуть. Под диктовку я быстренько законспектировала основные пункты и перечень дополнительных документов. Ева, два последних вычеркивай, и я их уже нашел. Олег, очень внимательно погрузившись в бумаги, просматривает отчеты. Да... «Ваш заказ». Девушка ставит перед мужчиной тарелку борща со сметаной и медальоны с картошкой, а передо мной салат с креветками. «Как же я вам благодарен за оперативность». Олег с хлопком закрывает папку и откладывает ее в сторону. Ничего не стесняясь, набрасывается на свой запоздалый обед. Официантка оставляет нас наедине, а мой собеседник коротко сообщает. «Я, когда голодный, очень уж невнимательный». И весело мне подмигивает. Ковыряюсь вилкой в салате и бросаю незаметные, изучающие взгляды на привлекательное мужское лицо. Волевой подбородок, насмешливый взгляд выразительных зеленых глаз, высокий лоб, прямой нос, полные чувственные губы, несколько вьющиеся всклокоченные каштановые волосы, чуть покатые плечи. Телосложение не слишком крепкое, но худым мужчина не кажется. Олег всегда выглядит расслабленным, отстраненным. Движения его будто небрежны и ленивы. Вообще, почему-то слово «серьезность» к этому человеку явно не клеится. Но он очень обаятельный. Есть в его внешности что-то, не знаю, неизменно притягательное. Мягкое, что ли, доброе. Он, наверное, веселый и легкий на подъем. Бывают люди, с которыми элементарно тяжело находиться рядом. А он другой. С Олегом комфортно даже молча сидеть и уплетать траву с морепродуктами. Чаем угостить? Прости, я что-то не сразу додумался. Нет, не нужно. Как это не нужно? Все девочки любят вкусняшки. А я не все. Задорно подмигиваю и вновь втягиваю его в деловой разговор. Обед затягивается, и я с удивлением обнаруживаю, что уже прошло 1,5 часа. 1,5 часа веселья, шуток, подтрунивания и изучения отчетов. И именно в этот момент мой телефон оживает. Руслан обычно не часто звонит мне и интересуется моими делами и планами, но сейчас на экране мобильного я вижу именно его имя. Извинившись перед Олегом, я отхожу в сторону для разговора. «В какое время ты заканчиваешь?» И тут я окончательно теряюсь, оказавшись не готовой к такому простому вопросу. «Скоро? А что такое? Хочу заехать за тобой». Вот уж где мои нервы перестают выдерживать. Он как чувствует. И что я ему теперь скажу? «А? Что-то случилось? Может, он уже в курсе, что мы с Олегом сговорились, а я ослушалась? Сходим куда-нибудь, поужинаем вместе». «Зачем?» Вопрос вырывается прежде, чем я успеваю прикусить язык. Затем, что иногда это нужно делать. Руслан начинает терять терпение. «Ты ведь сегодня уезжаешь?» «Отменилась поездка. Странно. Он же вроде с Мариной собирался куда-то». «Так во сколько ты заканчиваешь?» Наобум ляпаю первое, что приходит в голову, и потрясенно слышу в ответ. «Так скоро? Ну и отлично. Жди. Я уже, можно сказать, выезжаю». И резко отключается. «Вот что теперь делать?» Он успеет приехать быстрее, чем я вернусь обратно. Подхожу к столику и, не теряя времени, смотрю на Олега. «Ты сможешь отвезти меня обратно?» «Без проблем», — слышу беззаботный ответ. На меня мужчина даже не смотрит, полностью погруженный в изучение документов. Я еще один отчетик гляну, и минут через 10 поедем. Олег, мне сейчас нужно. И как можно быстрее. Руслан звонил. Ладно, поехали. Мы успели как раз вовремя. Когда супруг позвонил и сообщил, что подъехал, я с абсолютно невинным выражением лица вышла из здания и села в его машину. И все было бы ничего, если бы он не решил ужинать, время-то для ужина еще совсем детское, в том же самом ресторане, где мы только недавно перекусывали с Олегом. Весь вечер я просидела будто на иголках. Как же я благодарна официантке за тактичность. Именно она немногим ранее ставила передо мной салат с креветками. Вот как-то так смешно и получается, когда мы с мужем проводим время вдвоем. Разговор ни о чем. Я даже и не поняла, для чего Руслан решил провести этот вечер со мной. Он только что сообщил мне, что скоро у него намечается деловая поездка. «Куда ты отправишься?» «Тебя вдруг стали интересовать такие подробности?» «Ты с ней уезжаешь?» «Зачем?» — только спросила. «Я в этом практически уверена». «С каких пор тебя это волнует?» «Меня вообще-то и не волнует. Нам лучше занимать разные стороны баррикад и жить порознь, хоть и вместе. Зато хочется уточнить другой вопрос. Скажи откровенно, я тебя как женщина вообще не интересую, да?» «Ева, давай о моих интересах, мы поговорим как-нибудь в другой раз». «Прекрасно. Может, нам вообще с ним перестать разговаривать? К чему эти никому не нужные мосты?»